Глава 10. Причувствуя скорый конец, он отчаянно перебирал тонкими ножками. В душе плескалась паника, и именно из-за нее на некоторое время он совершенно потерял ориентиры и вместо того, чтобы броситься к морю, рванул вдоль берега по прохладному песку. Вспоминая братьев и сестер, он кидался из стороны в сторону, с трудом уже соображая, где именно его может ожидать спасение. «Мамочка!» — кричал про себя краб, прибавляя скорость и вращая глазами. «Стой, стой!» — раздавался за его спиной громовой голос. «Стой, кому говорят! Блин, многоногий! Я есть хочу! Я тебя нашла, и значит, ты мой!» Краб вильнул за камень, обогнул скрюченную сухую ветку, вздрогнул, наткнувшись на прожаренную солнцем ракушку и, подпрыгнув, припустил к поваленному дереву. Катя споткнулась, упала на колено и тут же поднялась, продолжая преследовать несчастного. «Как тебе не стыдно убегать? Ты же мой завтрак!» — крикнула она, пытаясь достучаться до разума краба. Должен же он ее понять. Но краб ничего понимать не хотел. Он просто хотел жить. Катя с налету перепрыгнула через дерево и уже занесла ногу над границей чертой, как тут же раздался до боли знакомый, спокойный голос. «А куда это ты собралась?» «Я за крабом», — притормозив, выпалила Катя. Обернувшись, она посмотрела на Архипова. Развалившись в гамаке, свесив одну ногу почти до примятой травы, он отдыхал в тени деревьев с неизменной книгой в руках. «Это моя территория, или ты уже забыла об этом?» — произнес он, переворачивая страницу. «Но краб ты мой. Он был твоим, пока не пересек границу. Да я его почти догнала». «Почти в таких делах не считается». «Вы это серьезно?» — спросила Катя, поглядывая в сторону добравшегося до воды краба. «Еще же есть шанс его догнать». «Очень даже серьезно. К тому же я лояльно отношусь к беженцам. И если он попросил у меня политического убежища...» «Это краб, мой завтрак! Сырой или отварной он мой и только мой!» — в рифму выкрикнула Катя и продырявила Архипова гневным взглядом насквозь. «Отойди на шаг назад!» — строго сказал он, кивая на Катину босую ногу. «Ты уже переступила сантиметров 15, и мне это очень не нравится. Кстати, ты не знаешь, кто разгуливал ночью около моей палатки?» Катя фыркнула и раздраженно дернула плечом. К этому вопросу она была готова. Все утро репетировала равнодушную позу и, как оказалось, не зря. Пригодилась. «Не знаю, может, какая-нибудь обезьяна влюбилась в вас и, мечтая познакомиться, заглянула в гости?» «Я даже знаю, как зовут эту обезьяну», — усмехнулся Архипов и, оттолкнувшись ногой от земли, стал раскачиваться в гамаке. Катя уперла руки в бока и поджала губы. «Это он сейчас назвал ее обезьяной, что ли?» «Нахал!» «Да она ни за что бы не пошла на его половину острова. Ни за что. У нее есть гордость и все, что к ней прилагается. Но если бы, конечно, не так сильно хотелось есть». Приняв решение больше никогда не разговаривать с этим отвратительным человеком и просто жадиной, она развернулась и, гордо вздернув нос, завиляла бедрами в сторону своего жилища. Зачем она завиляла бедрами, она и сама понять не могла. Но на секунду в голове промелькнула мысль, что независимые и роскошные женщины обычно именно так и поступают. Они холодны, прекрасны и недоступны. «Отличная походка!» — крикнул вслед Архипов. И она увеличила амплитуду движения назло. Прошествовав несколько метров, Катя резко остановилась. Ее точно стрела проткнула одна идея, которая в этот момент показалась замечательной. Вернувшись к границе, склонив голову на бок, она весьма миролюбиво предложила. «А давайте я куплю у вас продукты по очень высокой цене». Правая бровь Архипова удивленно поползла вверх. Ему, можно сказать, владельцу заводов и пароходов, предлагают немного подзаработать торговлей рисом и чипсами. «Супер, девчонка! Вот просто супер!» «По высокой это по какой?» — поинтересовался он, вылезая из гамака. Разговор деловой, и лучше вести его в соответствии с этикетом. $1000 за пакет крупы. А у тебя есть такие деньги? Карл Антонович должен мне $20000. То есть, по сути, ты не располагаешь этой суммой, и у нас есть только обещание твоего дядюшки. Да, утвердительно кивнула Катя. Но вы же не думаете, что он может меня обмануть? Нет, не думаю, снисходительно улыбнулся Федор. Но так как речь идет не о наличных, и все же существует риск, что я не получу объявленную сумму. Какой еще риск? Возмутилась Катя. Вы же сами согласились с тем, что великий и могущий граф Карл Август фон Плюке мне эту сумму отдаст. Это да. Но не будем забывать о том, что ты, например, можешь попросту не дожить до этого прекрасного дня. Змеи, скорпионы, они иногда очень значительно укорачивают жизнь. Что? Я вас не понимаю. Голова у Кати пошла кругом. Вы хотите повысить цену? Хорошо. За пачку крупы я готова заплатить $2000 и даже 2,5. Если вы так нервничаете и боитесь остаться с пустым карманом. Нет. Это я клоню к тому, что деньги все же плохое средство оплаты в данном случае. Лучше давай вернемся к поцелуям. $5000 за пакет крупы, закричала Катя. Точно она была на торгах и изо всех сил старалась, чтобы ее услышали на последних рядах зала. 10 поцелуев, и мы мирно расходимся, вкрадчиво ответил Федор и сделал шаг вперед. 6000. Нет. 8. Нет, 10 поцелуев. Целых 10? Да это грабеж среди бела дня. И зачем вам столько? Хорошо, я согласен на 5. Имейте совесть. 2 и не поцелуем больше. Выпалив эти слова, Катя осеклась. Ох, это что она делает? Что говорит? С ума сойти? Да она даже не заметила, как с денег перескочила на поцелуи. Боже, она стоит напротив своего врага и торгуется с ним. Сколько раз будет его целовать? Кошмар. Хорошо. Заметив на лице наследницы замешательство, сказал Федор. «Пусть будет 2 поцелуя. Значит, договорились?» Катя окончательно растерялась. С одной стороны, то, что происходит, это ни в какие рамки не лезет. С другой, всего 2 молниеносных чмока, и у нее целый килограмм гречки или риса. 1 поцелуйчик. Еще 1 поцелуйчик. Это же быстро, необременительно и, по сути, ничего не значит. Даже политические лидеры иногда это делают прямо на глазах у народа. Телевизор врать не будет. Так что если представить себя президентом одной страны, а Архипова президентом другой, и относиться к этому как к акту урегулирования конфликтов или к акту погашения будущих войн, то это даже необходимо сделать. Это во имя мира и согласия на планете Земля, пришла к выводу Катя. И желудок, заныв, абсолютно с ней согласился. Договорились. 2 поцелуя и пакет с рисом мой. Архипов сделал шаг вперед. И мыски его сандалии оказались как раз на черте. Катя, считая, что откладывать платеж нет смысла, и все еще, подбадривая себя девизами «Миру мир», тоже сделала шаг вперед, и пальцы ее босых ног тоже замерли у черты. Он смотрел на нее, на короткую челку и острый носик, а она смотрела на его подбородок. Их разделяла только граница, тонкая, местами затоптанная линия на песке. Федор почувствовал острое желание дотронуться до Катиной щеки, погладить усыпанную недавно выступившими конопушками кожу, коснуться ее губ своими губами. И больше всего он сейчас хотел, чтобы она ответила на его поцелуй. Обязательно ответила. Катя же думала о рисе. О рассыпчатом белом рисе, переваливающемся через край одной из ее кастрюль. Жалко, что нет ложки. Большой, очень большой. «Ну!» — нетерпеливо сказала она и закинула голову назад. «Чего тянуть-то? Ей же хочется!» Карие глаза встретились с глазами густого, зелено-коричневого цвета. Несколько секунд тишины и какой-то странной тупой боли в груди. Катя вздрогнула. «Рис?» «Какой еще рис?» «Я сейчас», — сказал Федор и резко направился к палатке. Вернувшись, он протянул ей целлофановую сумку-пакет и просто сказал: «Приятного аппетита!» Не дожидаясь каких-либо слов благодарности, он пошел к гамаку. «Эх, Карл Антонович, такой щедрости вы бы, наверное, не одобрили!» Федор улыбнулся, сунул руки в карманы и шорт и поддал ногой плоский голубоватый камень. «Но...» — тихо протянула Катя, заглядывая в пакет. «Рис, коробка с картофельным порошком, банка варенья, хлеб. Он отдал это просто так? Вот просто так?» «Эй!» — крикнула она. «Федор Дмитриевич, а целоваться мы что же не будем?» Он засмеялся громко и искренне. Потом оглянулся и спросил уже серьезно: «А ты хочешь?» «Но я же должна. Мы вроде договорились». «Возьми продукты бесплатно. Считай, я просто с тобой поделился». «То есть я могу уже идти?» — решила уточнить Катя. «Да». «И могу все это съесть?» «Можешь». Катя сглотнула набежавшую слюну и часто-часто заморгала. «Вот дела. Но я тогда пошла, Федор Дмитриевич». «Иди», — благословил он, улыбаясь. К добытой провизии Катя отнеслась весьма ответственно. И как ей не хотелось съесть все и сразу, она этого не сделала. Залив кипятком картофельный порошок, тщательно перемешав полученную массу, ни один комочек не должен омрачить предстоящей трапезы. Она почистила ножиком кусок коры дерева и, орудуя им как ложкой, принялась наслаждаться необыкновенной вкуснятиной, которая еще несколько минут назад была самым обыкновенным полуфабрикатом. Язык и небо она обожгла, но это были мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то ела. Просто ела. «М-м-м-м!» Закатывая глаза от наслаждения, протянула Катя. Решив побаловать себя еще и хлебом с вареньем, она приготовила 4 сладких бутерброда и, взобравшись с ногами на свою вечно расползающуюся в разные стороны кровать, не торопясь, умяла один за другим. «Жизнь прекрасна!» — выдохнула Катя и облизала губы. «Прекрасно!» Остальные продукты она хорошенько спрятала под ветки в углу домика этажерки. «Вы мои и только мои!» — сказала им Катя. И на всякий случай погрозила пальцем. «Лежите, мол, и никуда не пропадайте. На вас вся надежда». Теперь можно было не беспокоиться. Еще неделю она вполне выдержит. Сыта, конечно, не будет, но ее положение уже не столь плачевно, как еще несколько часов назад. Запись в дневнике будет смята и выброшена в костер. «А знаете, Карл Антонович, я тут пришла к выводу, что мужчины тоже люди. Есть в них нечто человеческое и нормальное. Я и раньше об этом догадывалась, но все же куда лучше, когда это подтверждается крепкими аргументами. Вот возьмем Архипова. Ничего хорошего от такого индивидуума ждать не приходится. Наглый, самовлюбленный богач. А вот интересно, когда вы отпишете свое состояние мне, у меня будет больше денег, чем у него? Хорошо бы больше. Ну так что я говорила? Ага, значит, он ни на какого принца не тянет. Но вот сегодня совершил нормальный человеческий поступок, отдал мне продукты просто так, без какой-либо платы. Молодец. Хотя, с другой стороны, мне это не очень приятно, и я мучаюсь вопросом, почему он не стал целоваться. Вот почему. Я ему что, неприятно? Кажется, я запуталась. Ладно, буду думать, что у него просто случился неадекватный приступ доброты на фоне приближающегося кризиса среднего возраста. Да, пусть так. По скриптум. Но все же. Почему он не стал меня целовать? И еще одна запись в дневнике. Буквы ровные и никаких сомнений. «Добрый день, Карл Антонович. Да чего же приятно сидеть на берегу моря, поедая при этом бутерброды с малиновым вареньем и запивая их кипяточком. Жаль, вас нет рядом. Поверьте, это восхитительно. И как я раньше не догадалась пожить на необитаемом острове, не понимаю. Спасибо вам, Карл Антонович. За все спасибо. Кстати, сегодня я участвовала в мирных переговорах. Как видите, я не трачу время попусту, а занимаюсь самосовершенствованием. и уже достигла некоторых результатов. Единственный абориген, проживающий по соседству, принес к моим ногам дары в виде необходимых для жизни продуктов питания. Так что пока охотиться и заниматься рыбной ловлей я не буду, хотя в этих делах я тоже продвинулась. Да чего же сегодня чудесный день. У меня прекрасное настроение, и я уверена, завтра оно будет еще лучше. Искупавшись в море, накинув на плечи мягкое махровое полотенце, Федор немного прогулялся вдоль берега. Он отвык отдыхать, отвык бездельничать, и теперь это одновременно нервировало его и радовало. Когда он последний раз был в отпуске? 3 или 4 года назад? Давно. И если бы не обстоятельства, если бы не планы Карла, он бы еще 100 лет никуда не выбрался. «Красиво», — произнес Федор, глядя на голубую гладь Карибского моря. Спокойная вода, четкая линия горизонта и далеко-далеко белая точка. Наверное, эта быстрокрылая яхта летит вперед, подгоняемая течением и ветром. «Красиво», — повторил он и посмотрел на небо. Отправляясь на этот остров, Федор внимательно изучил прогноз погоды на неделю и знал, завтра зарядит дождь, и лить он будет целый день. Вернувшись к месту своей стоянки, он достал из прорезиненного мешка дополнительный тент для палатки. Выпрямился, еще раз посмотрел на небо и хмыкнул. «Смотри, не промокни, Катя!»